документы, пароходные билеты, списки, банковые чеки, багажные квитанции и все такое прочее. Время от времени Боб с явным отвращением поглядывает на них. «Ты уверен, что все запомнишь?» — в сотый раз спрашивает Смит. «Запомню», — мрачно отвечает Боб. «Не вздумай потерять багажную квитанцию», — предупреждает Смит. «Не потеряю», — отвечает Боб. «Невеселы мы по различным причинам. Боб невесел потому, что на следующий день покидает Гвиану, забирая с собой присмыкающихся потолще. Смит невесел, так как совершенно уверен, что Боб обязательно потеряет либо багажную квитанцию, либо какой-нибудь другой, не менее важный документ. Я невесел, потому что отъезд Боба означает и мой скорый отъезд. Я должен уехать через 3 недели, билет уже заказан. Ну, а Айвен, похоже, невесел по одному тому, что невеселы мы. В обсаженных деревьями каналах на улицах Джорджтауна радостно заквакали гигантские жабы Ага, будто разом завели сотни мопедов. Смит с усилием оторвал свою мысль от багажных квитанций и прислушался к хору Аг. «Надо бы поймать несколько штук этих жаб, пока ты еще не уехал, Джерри», — сказал он. И тут меня словно осенило. «А вот пойдемте да наловим их прямо сейчас», — предложил я. «Сейчас?» — неуверенно переспросил Смит. «А что? Лучше сидеть здесь, как на похоронах?» «Пойдем», — оживился Боб. «Это отличная идея». Айвен извлек откуда-то из-за стойки мешок, карманный фонарик, и мы вышли в теплую ночь на последнюю охоту, в которой мог принять участие Боб. По окраине Джорджтауна, вдоль берега моря, тянется широкий, поросший деревьями и травой пустырь, изрезанный многочисленными каналами. Излюбленное место жаб Ага и влюбленных парочек. Жабы эти большие, цвета замазки, твари в шоколадных крапинах. Они довольно привлекательны, широкие, постоянно ухмыляющиеся рты, большие, темные, на выкате глаза, золотисто-серебристым отливом. Представительная, хорошо упитанная фигура. Вообще говоря, нрав у них довольно флегматичный, но, как выяснилось, в ту ночь, в случае необходимости, они способны проявлять поразительное проворство. До того дня жабы, знай себе, поживали в своей трясине, предаваясь размышлениям днем и хоровому пению ночью. Поэтому можно себе представить, как они были удивлены и возмущены, когда в их владениях появились 4 людей и стали как угорелые гоняться за ними с карманными фонариками. Не менее удивлены и возмущены были многочисленные влюбленные парочки, усеявшие траву почти так же густо, как жабы. Жабы решительно возражали против того, чтобы на них направляли луч фонарика. Парочки тоже. Жабам не хотелось без конца убегать от нас по траве. А парочки единодушно сходились на том, что лишь маньяки могут прыгать в темноте через лежащих людей, гоняясь за жабами. Но так или иначе, спотыкаясь о влюбленных и тут же принося извинения, наводя на них луч фонарика и поспешно отводя его прочь, мы ухитрились наловить 35 жаб. Домой мы вернулись разгоряченные и запыхавшиеся, но в гораздо лучшем настроении, оставив на пустыре множество испуганных жаб и негодующих девушек и парней. На следующий день мы проводили Боба. А затем я вместе со Смитом взялся за нелегкую работу по подготовке нашего зверинца к погрузке на пароход, с которым я уезжал. Я решил забрать с собой всех зверей, чтобы освободить Смита и дать ему возможность совершить 1-2 короткие поездки вглубь страны перед комплектованием новой коллекции животных. Все то время, пока мы были в Гвиане, он безвылазно сидел в Джорджтауне, ухаживая за прибывающими на основную базу животными, и вполне заслуживал передышки. Всего у нас было около 500 экземпляров животных. Рыбы и лягушки, жабы и ящерицы,